Бьюсь об заклад, им было невдомек, что перианские животные к тому же наделены телепатическими свойствами. «Опять этот вздор!» — рявкнул Бруччо. «Даже если они телепаты, это ровным счетом ничего не значит. Ты почти убедил меня своей теорией о том, что атаки на город направляются телепатически, но твой катастрофический провал показал, чего стоит эта теория». «Согласен», — ответил Язон. «Я ошибался, когда думал, что атаки на город направляются телепатическими импульсами извне. Тогда мне эта гипотеза казалась вполне логичной и обоснованной. Верно, экспедиция на остров кончилась катастрофическим провалом. Да только вы забываете, что ваше решение было прямо противоположным тому, что я предлагал. Пойди я в пещеру, обошлось бы без жертв. Думаю, мне удалось бы выяснить, что эти шевелящиеся растения – специфические организмы с необычайно высоким телепатическим потенциалом. Просто они особенно сильно отражали импульсы, которые питали атаки на город. А я все перепутал, думал, что они раздувают войну. Теперь они все уничтожены, и точного ответа мы не получим. Но в одном их гибель нам помогла. Она показала, где надо искать подлинных виновников войны, кто на самом деле направляет и вдохновляет атаки против города». «Кто?» — выдохнул Керк. «Да вы сами, кто же еще?» — ответил Язон. «Конечно, не только вы четверо, а все жители города. Я готов допустить, что война вам не по душе, и тем не менее вы ее зачинщики. Вашими стараниями она продолжается». Он с трудом удержался от улыбки, глядя на их ошарашенные лица. Лучше не мешкать с объяснением, а то, чего доброго, собственные союзники тоже сочтут, что он помешался. «Сейчас вы поймете. Я уже сказал, что перианские организмы наделены телепатическими свойствами. Это относится ко всем, к насекомым, к растениям, к животным. Когда-то в разгар буйного прошлого пира это качество помогло телепатическим мутациям устоять в борьбе за существование. Другие виды вымирали, а они уцелели. Я уверен, что под конец они даже сотрудничали, сообща вытеснили последних представителей другой породы. Сотрудничество. Вот девиз для пира. С одной стороны, они соперничали между собой, а с другой стороны, вместе давали отпор всему, что угрожало их племени. Какое-нибудь стихийное бедствие, потоп, они в полном согласии спасаются бегством. Что-то в этом роде можно наблюдать на любой планете, где бывают лесные пожары. Но здесь особенно суровые условия и взаимопомощь достигла очень высокого уровня. Возможно, некоторые организмы даже наделены даром предчувствовать близкую катастрофу. Вроде того, как некоторые из вас предсказывают землетрясение. Благодаря предупреждению крупные животные уходили от беды, а самым мелким видам помогали уцелеть особые семена или шипы или яйца, которые переносились в безопасное место либо с ветром, либо смехом больших зверей. Да-да, так и было, я уверен. Я же сам видел такое бегство, когда мы уходили от землетрясения. «Ладно, допустим, что все было так, как ты говоришь», — крикнул Бруччо. «Но при чем тут мы? Хорошо, все животные убегают вместе. Какое отношение это имеет к войне?» «Они не только вместе убегают», — сказал Язон. «Они сотрудничают, чтобы противостоять стихийным бедствиям. Я не сомневаюсь. Мы еще услышим восторги экологов, когда они начнут изучать сложный механизм приспособления, который срабатывает здесь, когда надвигается гроза или половодье, или пожар, или еще какая-нибудь беда. Но нас сейчас интересует одна реакция, а именно та, которая направлена против горожан. Вы еще не догадались? Перианские организмы воспринимают вас как стихийное бедствие. Вряд ли удастся выяснить, как это началось, хотя вообще-то в дневнике, который я нашел, в записях о первых днях освоения планеты, есть ключ к разгадке. Там говорится, что во время лесного пожара колонисты встретились с какими-то новыми видами. Точнее, животные были те же, что прежде, только они вели себя иначе. Как, по-вашему, могли реагировать на лесной пожар люди, которые прежде жили в условиях, можно сказать, тепличной цивилизации? Они, конечно, перепугались насмерть. Если лагерь находился на пути огня, животные, естественно, бежали через него, а люди также, естественно, обстреляли их и сразу же поставили себя в ряд стихийных бедствий. Мало ли в каком обличии выступает катастрофа. Скажем, в обличии двуногих с пистолетами. Перианские животные нападают на людей, люди убивают животных, начинается война. Уцелевшие продолжали атаки и по-своему оповестили все организмы планеты, что происходит. Здешняя радиоактивность способствует всевозможным мутациям. Дальше. В борьбе за существование сохранялись те организмы, которые были опасны для человека. Я не удивлюсь, если телепатический потенциал тоже поощряет мутации. Уж очень специализированы некоторые наиболее опасные виды. Не могут они быть просто плодом естественной эволюции за такой короткий срок, как 300-400 лет. Поселенцы, понятно, давали отпор, оттого их и дальше воспринимали как стихийные бедствия. Они все время совершенствовали свое оружие, но проку от этого, как вам известно, не было никакого. Вы, горожане, унаследовали их ненависть к Пирру. Вы все воюете, и все ближе ваш полный разгром. Разве можете вы победить, когда против вас биологические ресурсы целой планеты, которая каждый раз, можно сказать, перерождается для противоборства? Стало очень тихо. Керк и Мета побледнели, потрясенные словами Язона. Брутча что-то бормотал себе под нос и загибал палец за пальцем, подыскивая контраргументы. Что до Скопа, то он оставил без внимания всю эту галиматью, которую не мог или не хотел понять. Представься ему малейшая возможность, он бы тут же пришиб Язона. Первым заговорил Рес. Он быстрее других разобрался и подвел итог. «Не сходится», — сказал он. «А как же мы? Мы ведь живем среди пирианской природы без периметров и пистолетов. Почему на нас никто не нападает? Мы такие же люди. У нас с жестянщиками одни предки». «Вас не трогают, потому что не ставят вас в ряд со стихийными бедствиями», — ответил Язон. «Животные могут жить на склонах дремлющего вулкана, между ними будет идти обычная конкуренция. Но придет время спасаться от извержения, и они вместе обратятся в бегство. Извержение делает вулкан стихийным бедствием. Теперь берем человека. Будет ли местная фауна воспринимать его просто как живое существо или как стихийное бедствие, зависит от его мышления. Есть просто гора, а есть вулкан. Люди города излучают подозрительность и вражду. Убивать, думать об убийстве, подготавливать убийство – для них удовольствие. И тут как бы идет естественный отбор, понимаете? Ведь в городе именно это свойство лучше помогает выживанию. Живущие вне города мыслят по-другому. Когда кому-то из них лично что-то угрожает, он борется за жизнь, как и всякое существо. А перед лицом общей угрозы они во имя выживания сотрудничают с окружающими их животными, подчиняются закону, которым горожане пренебрегают. Но... «Как же возникли эти две группы? С чего все началось?» — спросил Рес. «Ой, разве теперь узнаешь? Мне думается, ваши люди с самого начала были фермерами. Может быть, обладали телепатическим даром. И во время стихийного бедствия, от которого все пошло, находились в другом месте. По пирианским меркам они вели себя правильно и благополучно выжили. Дальше пошли разногласия с жителями города, которые считали убийство единственным верным способом. Как бы то ни было, очевидно, что еще в древние времена возникли две общины, а потом они и вовсе изолировались, если не считать выгодной для обеих сторон миновой торговли. «Все равно не могу поверить», — пробурчал Керк. «Хоть и похоже на истину, не могу согласиться. Тут должно быть какое-то другое объяснение».